335. Маятник жизни иногда может очень бездействовать. Такие знаки будут около паралича от злобы. Не случайно выражение «захлебнуться от злобы». Так показано, что злоба ограничена. Поток злобы не беспределен. Только нужно наблюдать колебания, вибрации энергии.